Глава 10. Театральные анонсы. Впрочем, с фасада театр не столько являл свою военную бравурность, но и, как сказано, приоткрывал театральность. Пара стеклянных театральных анонсов возвещала о спектаклях. Названия пьес были для меня пусты, но все же нечто давали воображению, пускай подчас направляя его ложно. В женском имени Юстина мне слышалось едва понимаемое, но холодящее суровостью слово «юстиция». Я добросовестно пытался втиснуться мыслью сквозь рядок букв, как все же пытался рвануть на себя запыленные двери театра. Странно, что я никогда не пытался проникнуть в него с фасада. Возможно, опасаясь слишком уж простого раскрытия, пускай и тягостной, но величавой тайны. Внутри театра я не бывал и по сю пору. Цитадель осталась для меня невзятой ни силой, ни хитростью. Так она и стоит, где стояла, пугая новые поколения, но и нашептывая им нечто важное для жизни. Вечером стеклянные афиши загорались желтым светом. Почти незаметные днем тут они становились настойчивы, сияли вовсю, когда сам театр погружался в ночь. Уж и не виден был сам, но светящиеся анонсы удостоверяли его театральность, уже не споря с его массивностью и видимой устремленностью к другому, но становясь ярче, заголовки спектаклей не становились для меня внятней. Да я и вовсе в ту пору злился на заголовки за их мутность и невнятность. Они словно лежали поверх явления и будто его утаивали. Были будто обманкой, лишенные простоты и внятности вывески «булочная» или «молочная». Они словно выхватывали из живущего целого, к примеру, книги, нечто такое, на которое и направляли чересчур уж пристальное внимание в ущерб другому, возможно, не менее важному. Зато потом, привыкнув к озаглавливанию, я сам уже стал не прочь разодрать свою жизнь на главы, дав название каждой. Впрочем, речь идет о тех временах, когда я жил в непосредственности чувств. Зрительный образ эпохи мне удавалось подглядеть разве что в поминавшихся уже плакатах, но ведь он был и непрочен, как лоскуток бумаги, подверженный капризам погоды и беззащитный перед случайным хулиганством. Зрительным образом эпохи, запечатленным и торжественно отнесенным от нее, могли бы стать настоящие, уютно пахнущие пылью и краской картины в рамах, запечатлявшие время на вечно длящийся миг и своей обрамленностью, утверждавшие самодостаточность и нетекучесть эпохи. В самом раннем моем детстве такие картины щедро открывали свой мир в любом мельчайшем учреждении, хоть в прачечной. Их алый бархат и чуть затхлый дух рождали почти то же чувство причастности стране. Оттуда низвергалось фруктово-овощное изобилие. Там жил радостный миф, который готово было принять мое детство. Там мысль, в отличие от невнятной музыки построек, была ясна и радостна. Увы, вместе с низвергнутым дедушкой Сталином, которого я не успел даже полюбить, картины с золочеными рамами вместе ушли из прачечных и домоуправлений, картины ушли из жизни, укрывшись в потаенных местах, оставив пустоту в душе и призвав к непосредственности тревожно заметавшийся взгляд. Новая жизнь так и не родила внятных для детства искусств, разве что несколько песен. Сама она стала не ампирна, хотя и приваливалась к ампирным строениям недавнего прошлого. Настоящего было в ней мало, и она была скорее устремлена к далям и высям будущего. Настоящее же приходилось изыскивать самому, впрочем, как и прошлое, читать по партитуре застывшей музыки.